Сказки бабушки Маши. Сказка «Река и лес». В одном местечке протекала прозрачная с голубоватым оттенком чистым песочным дном речка. В ней любили купаться взрослые и дети. Но вот что было плохо. Искупаются и начнут бросать в нее бутылки, а то и банки из-под консервов. Так река из прозрачной становилась мутной с засоренным дном. Однажды прибежали ребята купаться. Пришли и взрослые. Смотрят, глазам своим не верят. Воды в реке нет, а на дне лежит один мусор. Река брала свое начало с гор, упросила горы, чтобы они разрешили изменить ее путь. Не хочет она больше служить людям, которые ее засорили. Горы посоветовались и дали ей новый путь. Люди постояли на берегу, видят, реки нет. Посмотрели и пошли отдыхать в лес, который находился недалеко. В лесу ходили с рогатками, стреляли птиц, ломали ветки деревьев, кустарников. Взрослые же, отдохнув, уходили, оставляя после себя мусор. Птицы стали улетать из леса. Лес становился грустным, листья же с ветром не играли. Люди не понимали, почему лес сохнет. Праздник цветов решили люди отметить в лесу. Пришли в лес, а вместо цветов их мусор остался. Лес тоже ушел в долины гор. Вот тогда и взяла людей тоска. Поняли, что неправильно вели себя в лесу и у реки. Да поздно было, не стало птиц, воды, ни места отдыха. Вот так были наказаны люди за непочтение к лесу и реке. 1980 год. Лубянцева Мария Николаевна.